врачам, ведь на месте не сидится и не спится по ночам. Любопытство, вот забота, удержаться тяжело. Если с кем-то где-то что-то, если с кем-то где-то что-то без тебя произошло, без тебя произошло. Любопытство, любопытство, очень страшная болезнь. От него бы излечиться, не в свои дела не лезть. Но не дашь себе запрета и страдаешь, как назло. Если с кем-то что-то где-то, если с кем-то что-то где-то без тебя произошло, без тебя произошло. Вот какая штука, это любопытство просто, это что-то ужасное. Волшебник, вот мой план и выполнен. Знай же, олух ты этакой, что я рассчитывал исключительно на твое любопытство. Я знал, что ты будешь следовать за мной на море и на суше, чтобы увидеть, что я могу против тебя предпринять. Я знал, что ты, наконец, сам придешь. Вот так, как ты пришел сейчас ко мне и пожертвуешь своей свободой, чтобы только удовлетворить любопытство. Ну и хитрец же вы, мистер Сидни Холл. Даже волшебника вы сумели перехитрить. Вот и вся история. Месье, браво! Брависсимо! Вот это ловко! Остроумно! Спасибо, спасибо. Ну, а теперь я съем последнюю грушу, даже завернутую в бумажку. Простите, посмотрите, тут что-то написано. Разрешите? Ваш друг не хотел лишать вас награды, назначенной за его голову, и поэтому он добровольно дал себя арестовать. Позвольте! Ваш друг не хотел лишать вас награды, назначенной за его голову, и поэтому он добровольно дал себя арестовать. Ребята, вот когда я все понял, я просто старый осел. Я хотел быть умнее волшебника, но он оказался умнее меня и, кроме того, благороднее. Да здравствует добрый волшебник. Да здравствуй, добрый волшебник! Он лучший сыщик в мире, Сидни Холл. Thank you very much. All right. Okay. А в это время волшебник сидел в тюрьме в ожидании судебного процесса об украденной кошке. За высоким столом, как на троне, восседал судья доктор Корпус Юрис, который был столь же толст, сколь и строг. Встань, негодяй! Ты обвиняешься в том, что похитил Муру, королевскую кошку, здешнюю уроженку, возраст 1 год. Признаешься ты в этом, несчастный? Да. Ты лжешь, мерзавец! Я не верю ни одному твоему слову. Какие у тебя есть доказательства? Эй, вы там! Пригласите свидетельницу, нашу сиятельную принцессу. Принцесса, не плачьте, принцесса. Скажите нам, похитил этот низкий субъект вашу благородную кошку Муру? Да! Видишь ты, злодей, ты уличен! А теперь скажи нам, как ты ее украл? А очень просто. Она сама свалилась мне на голову. Ты лжешь, несчастный! Принцесса, как этот злодей похитил вашу сиятельную кошечку? Вот именно так, как он говорит. Ты видишь, разбойник. Итак, теперь мы знаем, как ты ее украл. А зачем ты ее украл, проходимец? Ну, потому что кошка, когда упала, сломала себе лапу. Я взял ее к себе, чтобы выправить ей лапу и забинтовать. Ах ты, негодник! Каждое твое слово ложь! Введите свидетеля, трактирщика и стражницы. Эй, трактирщик, что ты знаешь об этом преступнике? Только то, что он, ваша честь, пришел в мой трактир, вытащил из-под пальто какую-то черную кошечку и забинтовал ей лапку. Забинтовал лапку. Наверное, ты лжешь. А что он сделал потом с этим благородным животным? А потом он ее отпустил, и кошка убежала. Ах ты, истязатель животных! Слышал? Ты ее отпустил только для того, чтобы она могла убежать? Где сейчас находится королевская кошка? Скорее всего, она убежала туда, где родилась. Кошки обычно так поступают. Ах ты, бесстыдник! Ты меня еще учить будешь! Принцесса, во сколько вы оцениваете вашу высокодрагоценную киску? Я бы ее и за полцарства не отдала. Ты видишь, негодяй, ты украл полцарства. За это, несчастный, тебя ждет смертная казнь. Ой, ой, бедный волшебник, мне его жалко. Пожалуй, я бы отдала Амурку и за кусок торта. А сколько стоит кусок торта, принцесса? Ну, ореховый торт стоит 5 крейцеров, земляничный 10. 10? Да, а сливочный 15 крейцеров. 15 крейцеров. А за какой торт отдали бы вашу Муру, ваше высочество? Я думаю, за сливочный. Ах ты, убийца! Стало быть, ты украл 15 крейцеров. За это ты, бандит, отправляйся, согласно закону, на 3 дня под арест. Марш, негодяй, вор и разбойник. Ни фрейлины, ни слуги, ни высшие чины, ни близкие подруги принцессы не нужны. И видеть не желаю я ближних королей. Мне кошечка живая теперь всего милее. Мне кошечка живая теперь всего милее. Батюшки мои, ребята, а ведь мы за всеми этими россказнями чуть не позабыли про волшебника Магеша. Сам же он не может ни пикнуть, ни подать знака. Ведь у него все еще до этой самой минуты сидит в горле слива. Да, кто там? Можно? Разрешите? Здравствуйте, коллеги! Почтение. Прошу вас. Пан Магеш, разрешите вам представить мои коллеги. Доктор из Костельца. Очень приятно. Доктор из Горжичек. Весьма рад. И знаменитейший хирург из Упицы. Так-так. Так-так, пан Магеш. Да? Ну что, господа, да. По-моему, все ясно. Мне? Да. Да. Ясно. Ну, да? Винцик, придержи-ка пациенту руки, чтобы он не шевелился. Слушай. Вы готовы, пан Магеш? Да, господа, но нам надо вымыть руки, потому что в хирургии главное дело чистота. И начали все 3 доктора мыть руки. Сначала теплой водой, потом чистым спиртом, потом бензином, потом карболкой, затем облачились в белые халаты. Ой, батюшки светы, ребята, Сейчас начнется операция. Кто боится на нее смотреть, пусть лучше зажмурит глаза. Приступим. Тампон. Скальпель. Зубила. Клещи. Да. Так. Бинт. Раз. Раз. Два. Два. Три. В ту же минуту доктор из котельца размахнулся и дал волшебнику Магиашу такого тычка или тумака, что... Земля задрожала так, что в смотолницах обвалилась штольня, а в находе закачалась колокольня костела. Во всей округе до самого Трутного и Полицы взлетели с испугу все голуби. Все собаки залезли в конуру, а все кошки спрыгнули с печек. А слива вылетела у Магиши из горла с такой огромной силой и скоростью, что отлетела далеко за пардубицей и упала на землю, причем убила на поле пару валов и зарылась в землю на 3 сажени, 2 локтя, 1,5 стопы, 7 пальцев и 4 пяди. Только успела слива вылететь из горла Магиши, как вслед за ней вылетели слова. Тяпа несчастный! Вот, слышите, слышите, да? Это как раз та самая половинка, которая застряла тогда у Магиши в горле, когда он хотел сказать конопатому Винцику: «Ах ты, растяпа несчастный!» Правда, слова уже не полетели так далеко, а упали на землю сразу за Йозефовым и поломали при этом старую грушу. Покорно вас благодарю! Ну что вы, мой дорогой Магиш, что вы! Операция, мне кажется, удалась. Да, безусловно, удалась. Только, чтобы окончательно избавиться от этой болезни, вам надо еще 100 лет отдохнуть. Я вам настоятельно рекомендую перемену климата и обстановки. Согласен с паном коллегой. Благодарю. Вам, пан Магиш, для полного выздоровления требуется солнце и воздух. Поэтому я бы вам весьма... советовал пожить в пустыне Сахаре. Это вам было бы полезно, пан Магиш, уже одним тем, что там не растет никаких слив, которые могли бы серьезно угрожать вашему здоровью. Да-да-да. А раз уж вы, пан Магиш, чародей, то вы можете и эту пустыню, по крайней мере, изучить и поразмыслить над тем, как там сотворить из ничего воду, чтобы мог расти хлеб и могли жить и работать люди. Вот это была бы очень хорошая сказка. Так прощаться нам пора. Пока я пользуюсь моментом. Мы доктора, я пользуюсь моментом. Нас ждут другие пациенты. И так прощаться нам пора. Ведь сказка – это лучший врач. Ведь сказка – лучшее лекарство. Итак, желаю вам удачи и сказочное царство. Итак, желаем вам удачи. К тому же сказочное царство.